Глава 13. Все же следовало бы сказать, Арин. После этой фразы мне становится дурно. Мы оба уже успели привести себя в порядок после головокружительной близости. И сейчас Нил стоит напротив меня с нечитаемым выражением лица. Разочарован? Неужели он жалеет? Жалеет, что связался со мной? От мучительной мысли так отвратительно на душе, хоть плачь. «Это как-то повлияло бы на твое решение и на то, что случилось?» Спрашиваю я с замиранием сердца. «Пожалуйста, только не это». «Конечно, нет, но я мог бы все сделать немного иначе». «Мне и так все понравилось». «Нил, ты был очень нежен». Его настороженное лицо немного смягчается. Он протягивает мне руку. Я с готовностью вкладываю в нее свою ладонь и вне себя от счастья ощущаю, как Нил привлекает меня к себе, обнимает крепко, прижимает к груди. Он утягивает меня за собой. Присаживается на кровать, меня усаживает себе на колени. «Я не совсем понимаю. Ты же говорила, у тебя парень был». «Да, мы разошлись после той поездки в загородный клуб». «Не могу им не любоваться. Он такой серьезный, сдержанный. А царственное спокойствие вообще поражает». Кажется, Нилу все по плечу. «Извини, не припомню, спрашивал или нет. А вы долго были вместе?» Нил прищуривается. «Где-то полгода. Роняю я недовольно. Мне теперь очень жаль потраченного времени». «Сколько?» — переспрашивает Нил с отвисшей челюстью. «Полгода», подтверждаю я, подмечаю ступор в мужских глазах. «Ну, может, немного меньше. Где-то месяцев 5. Ну да, мы и не были близки». «Что ты так смотришь?» Я начинаю смущаться. Так странно обсуждать с кем-то настолько интимные темы. «И как же так получилось, Арин?» «Я не была готова», — уклончиво отвечаю я. «Не обманываю ведь». «А сегодня?» — подозрительно уточняет он. «Могу лишь плечами пожать в ответ. Сегодня я уже другая». «Прости за грубость, но я не могу не спросить. Ты хотела ему отомстить?» «Нет, я о нем сейчас даже не думала». Уверяю я тихонько, сама не понимая, стоит ли заходить дальше. И в итоге решаюсь, потому что сдержать внутри обжигающее признание все равно не удастся. Я только о тебе думаю в последние дни. И не могу отвлечься ни на что больше. Порхаю напряженным взором по его лицу. Я жду и жду. А он не произносит и слова. «Ну не молчи же, ответь мне, пожалуйста». «Знаешь, если бы ты сказал, что тоже вспоминал наши мимолетные встречи, наивно делюсь я с ним своими мечтами, мне стало бы намного легче». «Вспоминал, Ореш». Я застываю. Неужели он больше ничего не скажет? Почему Нил такой молчаливый? «Нил, скажи честно, ты ведь мне даже не позвонил бы?» «Не позвонил бы». Кивает он, привязывая камень к моей шее, подталкивает к краю пропасти. «Во всяком случае, в ближайших пару лет точно». «Что?» С моих губ срывается нервный смешок. «Я не ослышалась?» Его рот на секунды кривится. Другой реакции нет. Я решительно уточняю. «Пару лет?» «Арин, если быть честными друг с другом до конца, моя жизнь сейчас такова, что, кроме периодических разговоров и фраз «перезвоню позже», я ничего не смогу тебе дать. Я даже регулярный секс предложить не в состоянии, потому что мне элементарно некогда, не говоря уже о чем-то более весомом и материальном». Отрезвляюще. Что ж, я отворачиваюсь. Промолчать — наилучшее, что я могу в этот момент. Встаю с его колен. Мечтаю, чтобы он не позволил этого сделать. Но нет. Ни единой попытки возражать или удержать меня. Я еще на что-то надеялась. Разрушительное молчание бьет по мозгам. Время идет, но никто так ничего больше и не произносит. «Ты пытаешься мне сказать, что сейчас уедешь, и оправдание самое, что ни на есть подходящее?» Не выдерживаю я, интересуюсь слишком резко, насмешливо. Он тоже оказывается на ногах. «Нет, не так, Арин. Я пытаюсь сказать, что не могу прямо сейчас дать тебе то, чего ты от меня ждешь. Потому что до сегодняшнего дня постоянная женщина в мои планы не вписывалась». «Я услышала». Отзываюсь с горькой обидой. «С его стороны было бы многократно честнее забрать мою куртку себе. Или выбросить ее по дороге. Но не возвращаться и не прикасаться ко мне. Что ж, урок усвоен, и ничего уже не вернуть». Тебя проводить?» «Услышала неправильно. Я сказал, до сегодняшнего дня». «Постоянная женщина в твои планы не вписывалась. Я просто ожидала другого». «Но все поняла, Нил. Набегами удобнее». Хватка сильных пальцев и уже нестерпимо горит запястье. Меня резко бросает вперед, я врезаюсь в мужчину, выставляю свободную руку, чтобы сохранить хоть какое-то расстояние между нами. «Никогда не говори о себе в подобном тоне», — предостерегает он. «Я этого не потерплю ни от тебя, ни от других. Время вашего набега подходит к концу». Язвлю я оскорбленно, не поднимая глаз. И думать не хочу о том, что, по сути дела, сама же ему себя и предложила. «Вот же упрямица! Ты прямо как моя сестра!» — посмеивается он, смыкая ладони за моей спиной. «Куда уж тут вырваться? У него сестра есть? Мало мы знаем друг о друге. Мало. А уже были так близки. Ты не мог бы меня отпустить?» «Мог бы. Когда остынешь. Что делать-то теперь будем?» «О чем ты?» «О том, что я ревнивый собственник. А быть чьей-то женщиной не так легко, как тебе кажется. Ты только что сказал, что она тебе не нужна». «Какая-то там нет. Ты нужна. С чего начнем?» «Ты вроде уже как начали, смягчаюсь я. Нет?» «Нет, это не то, с чего необходимо начинать. Но мне правда уже пора». «Хорошо. Тогда если ты не позвонишь мне из дома, я тебя в следующий раз покусаю». Угроза не удается, потому что Нил отвечает: «Я тебе даже покажу, где эффективнее, малыш».